Глава 12. Дебют. Я продолжал заниматься любимым делом. Подкармливал парочку воронов, которые уже, судя по всему, ко мне и привыкли, и привязались. Во всяком случае, совершенно не боялись меня, и даже возмущенно каркали, стоило мне только попытаться их отогнать. «И в этом твой план, Фуринг? Сидеть на берегу и кормить глупых птиц?» Надо мной навис Ури. Он выглядел разгневанным и уставился на меня так, будто бы пытался расплавить. «Хорош план. Чем тебе не нравится?» — хмыкнул я. На деле он был не совсем прав. Освободился я буквально несколько минут назад, а до этого долго и нудно инструктировал пару воинов, которым предстояло вести один из наших дракаров. Второй они должны были тащить за собой на буксире. Втолковать им то, что от них требуется, оказалось крайне сложным. Для этого даже пришлось прибегнуть к помощи Бродди и Рокана. И только так, втроем, нам вроде как удалось объяснить мореплавателям, чего я от них хотел. Впрочем, даже Бродди не совсем понимал, что и зачем я делаю, но вопросы пока задавать не стал. «Держится? Молодец». Изначально ведь и был такой уговор. Я приказываю, они делают. И только так будет результат, которого и я, и они так хотят. Ну а пока дракары медленно отходили от берега, уходили дальше в море, чтобы затем подойти к верхнему, нам оставалось только ждать. Идти к поселению южан раньше было не просто глупо, но даже опасно. Если нас обнаружат, весь мой план пойдет коту под хвост. Так что мы были вынуждены остаться здесь, в этой убогой рыбацкой деревушке. И, казалось бы, сиди себе, ну или лежи, и отдыхай. Форинг за тебя уже все обдумал и придумал, но нет, всегда найдется тот, кто вечно всем недоволен. И этим кем-то сейчас был Ури. «Мне твой план не нравится хотя бы тем, — прорычал он, — что так мы не получим никаких трофеев». «Откуда тебе это знать?» — хмыкнул я. «Может, как раз наоборот». «Не дури мне голову, Нот!» — рявкнул он. «Мы здесь сидим и ждем непонятно чего, а я скажу тебе, чего мы дождемся. Отряда из Верхнего, который придет нам мстить». Тяжело вздохнул я. «Очень бы этого хотелось, но нет. Им нужно больше времени». «Откуда ты знаешь?» — удивился Ури. «Я вижу», — ответил я. «Ну а чего мне? Начинать распыляться о том, что даже ребенок может прикинуть, какое расстояние разделяет эту деревню и верхние, сможет подсчитать, сколько нужно времени беженцам, чтобы туда добраться. Плюс время на то, чтобы рассказать о случившемся, местным этот рассказ оценить, затем еще решить, будут ли они посылать отряд сюда или нет, ведь обычно викинги очень быстро уходили из разоренных селений. Затем нужно будет обдумать стратегию обороны на случай, если мы придем к ним. Во всяком случае, чтобы появление отряда мстителей не стало для нас сюрпризом, я попросил Рокана отправить одного из его товарищей, Торстейна, на дорогу. Тот засел в кустах и ждал, не появится ли кто. И если появится, должен был моментально вернуться сюда и предупредить нас. Но пока что было тихо. «Видит он», — буркнул недовольно Ури. «Сколько мы еще будем здесь сидеть?» «Недолго», — ответил я. «Очень скоро выдвинемся». «Чтоб тебя йотуны сожрали!» — в сердцах бросил Ури, плюнул себе под ноги и зашагал прочь. «И правда, вот она, чего мы ждем?» — спросил Хватти, сидевший неподалеку. «Интересно, сам он решился спросить, или его подговорил Бродди, сидевший неподалеку и прям-таки сверливший меня взглядом?» «Мы ждем, пока наши дракары доберутся до Верхнего». «Как это?» — не понял Хватти. «Наши корабли ушли в море. Должны будут дойти до Верхнего и поплывут к берегу. Так, будто мы готовимся сражаться». «Как это? Зачем? Ведь мы здесь!» — не понял Хватти. «Именно», — кивнул я. «Но защитники Верхнего решат, что мы на дракарах, и будут ждать удар именно с моря». «А мы подберемся к ним через лес!» — догадался Хватти. «Ударим им в спины!» «Именно», — кивнул я. «Ничего другого от Ноды и не ожидал!» Ури не успел отойти далеко и услышал наш разговор. «Так делают лишь бесчестные трусы, а не воины. За такие поступки не стоит ждать славы или почестей». «А если мы разобьем врага, численность которого будет в несколько раз больше нас, это честно или нет?» — спросил я. «А если мы вернемся на дракарах, доверху забитых трофеями и треллами, как думаешь, достойны мы, чтобы о нас скальды слагали песни? Ури Медвежья Лапа, всего с десятком воинов, захватил деревню Южан, разграбил ее и вернулся назад. Недостоин ли такой поступок почестей? Неужели боги будут больше рады Ури, которого истыкали стрелами, сделав похожим на ежа? Вокруг послышались смешки. Ури заткнулся. «Скоро мы двинемся в путь», — сказал я, уже обращаясь ко всем. «Но помните, вы должны будете действовать точно так, как я скажу. Если вы сделаете иначе, мы ничего не получим. Более того, ваша ошибка может стоить другим жизни. Поэтому делать нужно точно так, как вам будет приказано. Это ясно?» «Знать бы еще, что делать», — буркнул кто-то из воинов. «На месте все скажу», — пообещал я. «Так, теперь выясним, сколько у нас людей, умеющих обращаться с луком, а главное, умеющих из него стрелять, желательно в цель?» Выяснилось, что стрелков у меня не так уж и мало. 5. Да вот только после проведенных испытаний, я попросил пустить по стреле в дерево неподалеку, попали лишь 3. Что ж, значит, их стрелки и определим, остальные будут обычной пехотой, причем легкой. У моих соратников в большинстве своем, кроме топоров и кое-у-кого щитов, больше ничего не было. Ни шлемов, ни лад, ни даже кольчуг. Даже кожаные куртки были легкими и неспособными выдержать удар. Да чего там удар, даже если лезвие пройдет по касательной вскользь, и то вспорит такую броню. Хреново. Надеюсь, в верхнем нам не встретятся ветераны, которые сохранили свою амуницию и все еще способны в нее влезть. В таком случае нам придется туго. Я поднялся, повернулся к морю. Наших драккаров уже видно не было. Ну что же, можно в путь. Идти здесь вроде как и недалеко, да вот только нам ведь не по дороге спокойно идти предстоит, а пробираться через лес. Уже представляю, сколько ворчания будет по этому поводу. Мы заявились слишком рано, поэтому затаились в лесу и сидели словно мыши. В целом, очень даже неплохо, что заявились именно сейчас. Вряд ли нас заметят, а сами мы можем наблюдать очень многое. Для начала то, как местные готовятся к защите. Стаскивают к берегу острые колья, устанавливают их, словно бы ожидают, что мы на коннице высадимся. Хотя, конечно, такие укрепления и для пехотинцев станут проблемой. Несерьезной, но все же проблемой. В частности, выстроиться и идти шеренгой, ну или, как это называют сами викинги, стеной щитов, будет крайне затруднительно. Помимо подготовки побережья, рассмотрел я и точки, где должны будут засесть стрелки. Туда как раз детишки таскали стрелы. Мужики же пока трудились. Ни брони, ни оружия в их руках нет. Ну, оно и понятно. Враг на горизонте не появился, так чего ж сейчас себя утомлять? Мы же разлеглись на пригорке, с которого прекрасно обозревали всю деревню и наблюдали за всеми манипуляциями противника. Мои соратники наблюдали, и я же пытался придумать план, как атаковать деревню. Все поселение было окружено частоколом. Перелезть через него не удастся, во всяком случае, вот так без ничего. Если бы нас было больше, вполне возможно, что я бы озадачился изготовлением лестниц, но в нашей ситуации... В нашей ситуации мы можем просто зайти через ворота. Они открыты, там всего один часовой, да и то следящий не за дорогой, а за своими соплеменниками. Скучно бедолаге одному маяться бездельем. Уверен, будь его воля, он бы тоже присоединился к подготовке защиты родного селения. Однако здесь... В верхнем был кто-то разумный, раз не забыл поставить часового. Другой вопрос, что часовой этот свои обязанности выполнял из рук вон плохо. А что, если осторожно и тихо убрать его? В таком случае мы сможем зайти в селение совершенно незаметно, ударить по противнику в момент, когда он этого попросту не ждет. Можно даже наши драккары не дожидаться. Хм. Пока я раздумывал и прикидывал варианты, драккары таки появились. Причем заметили их не мы. Просто в селении народ, и без того бегавший и суетившийся, ускорился. А затем я обратил внимание на мужчину, указывающего рукой в море, и что-то кричавшего соплеменникам. Расстояние, к сожалению, было слишком большим, чтобы расслышать его слова, но в целом смысл того, что он говорил, и так ясен. «Корабли северян, работайте быстрее!» Ну или нечто в таком духе. «Так, пора. Сейчас самый удачный момент для удара». Все заняты подготовкой к битве. Воины еще не надели броню, не взяли в руки оружие. Ты со своими сможешь аккуратно убрать вон того? Я указал Рокану на часового, стоявшего у ворот. Легко, кивнул Нот. Но только сделать это надо быстро, незаметно и тихо, предупредил я его. Никто в селении ничего заметить не должен». «Да без проблем», — вновь ответил Рокан. «Тогда действуй», — приказал я. Рокан кивнул своим двум подельникам, и они тут же двинулись вперед, пригнувшись, ступая мягко и тихо. «Хм, а похоже, у этой троицы довольно большой опыт, и в делах, подобных тому, которые им сейчас предстоит, они явно не новички». Мы все молча наблюдали за тем, как они осторожно, не торопясь, спустились вниз, укрываясь за деревьями и успевшими распуститься кустами, как они скользили вдоль стены. Наконец троица замерла. Хорик остановился под стеной у ворот, Рокан рядом, в кустах. Торстейн же, держа в руках свою секиру, страховал товарищей. Рокан вдруг закудахтал, как курица, и часовой моментально отреагировал. Повернул голову, нагнулся, пытаясь разглядеть птицу, и тут же двинулся за ворота. Ну еще бы, сельская натура взяла свое. Курица выпорхнула за стены поселения, и паренек лет 20 на вид решил имущество вернуть. Однако стоило ему только выйти за ворота, приблизиться к углу, как Хорик взял его в захват, придавил шею, а метнувшийся к ним Рокан с ножом в руке сделал несколько молниеносных ударов в грудь жертвы. В следующее мгновение Хорик отпустил бедолагу, и Рокан ловким движением перерезал ему горло. Тело не успело упасть. Хорик подхватил его под руки, плавно опустил на землю и тут же отволок на пару метров в сторону от ворот. «Нет, я точно не ошибся. Эта троица побывала в разных передрягах и очень непроста. Чего они только забыли здесь? И тем более, чего им так приглянулся остров Хойта? Ведь дыра еще та». «Вперед! Быстро, но тихо! Никаких криков!» — громко прошептал я, и все воины, сидевшие сейчас рядом со мной, поднялись и двинулись вперед к воротам. Уже оказавшись у ворот, я повернулся к следующему за мной по пятам воинству и приказал. «Убивать всех, кто попытается лезть в драку! Старайтесь не пускать их в дома! Пошли!» И мы бросились к воротам. Местные были увлечены работой, и все их внимание было приковано к морю и приближающимся драккарам. Поэтому заметили они нас слишком поздно. Да и то, как заметили. Большинство обернулось лишь тогда, когда мы ударили. Когда послышались первые крики раненых и умирающих. Удар оказался столь неожиданным, что все местные мужики были просто в шоке от происходящего. Они попросту не верили своим глазам. Не могли понять, что северяне уже здесь, в стенах их поселения. Еще бы. Они не могли сообразить, как такое могло произойти. Ведь вон же драккары северян, еще очень далеко от берега, так откуда здесь появились воины? Наверняка многие из наших противников начали бы протирать глаза, пытаясь избавиться от наваждения. Да вот только времени у них на это не было. Пусть нас было мало, намного меньше, чем защитников поселения, но зато на нашей стороне был эффект неожиданности. Мы были вооружены, а наши враги нет. Хотя нашлись среди них несколько ушлых типов, в отличие от остальных, не стоявшие соляными столбами. Эти попытались добраться до своих домов, где явно хранилось оружие, да вот только ничего у них не получилось. Не зря я толдычил из раза в раз, что нам нужно делать. Как раз таких противников и нужно уничтожать в первую очередь. Сейчас они не особо опасны, но если доберутся до своей сбруи... Впрочем, парочка таких вполне успешно сражалась и обычными плотницкими топорами. Наш небольшой отряд шел по улице, в буквальном смысле сметая все на своем пути, оставляя за собой лишь трупы. Тройка отчаянных поселенцев попыталась броситься на нас, прорваться, но ничего у них не получилось. Бродди отбил палку, которой его пытался достать противник, размахнулся своим молотом и обрушил его на голову растерявшегося врага. Кровью брызнуло так, что обрызгало всех поблизости. На меня же напал тип с обычным плотницким топором, но стоит отдать ему должное, орудовал он им на высоте. Короткие и быстрые удары заставляли меня уворачиваться, маневрировать. Враг не давал мне возможности ответить. В конце концов, мне это надоело. Я подставил щит под очередной удар, и когда топор ударил, тут же рубанул собственным топором снизу вверх. Рана получилась не страшной. Всего-то кожу рассек. Однако враг тут же отступил, растерялся, и этого для меня оказалось достаточно. Второй взмах моего топора, и его лезвие бьет в грудь противника. Готов. Буквально за пару минут с момента, как мы вошли в селение, уже перебили большую часть противников. Они же продолжали метаться, паниковать, будучи не в состоянии организоваться и хотя бы попытаться дать нам отпор. Победа уже близка. Нужно лишь не сбавлять напор, не давать им отдыха и времени для того, чтобы прийти в себя. Все наши воины рассыпались по поселению, выискивая последних людей, способных оказать нам сопротивление. Большинство мужчин верхнего уже были на земле. Либо мертвы, либо умирали от страшных ран. Отовсюду слышались крики и стоны, визги детей и женщин. Может, кто-то и романтизировал викингов, но вот побывая они в таком месте и в такое время, наверняка изменят свое решение. Впрочем, стоит отдать моим соратникам должное. Никого, кроме мужчин, они не трогали. Лично мне попалась лишь одна покойница, лежащая у входа в собственный дом, все еще продолжавшая сжимать в руке длинный нож. Позади меня раздались крики, и я тут же обернулся. Ага. Возле ворот образовалась толпа, человек 10 женщин, часть из которых прижимали к груди младенцев, часть же тащившая какие-то пожитки. Они остановились, будучи не в силах пройти. Естественно, Хвати и Торстейн не зря там были поставлены. Какой смысл штурмовать поселение, а затем позволять жителям просто сбежать? Да еще и с самым ценным, как это было в рыбацкой деревушке. Нет уж. Мы сюда пришли не просто так. Во всяком случае, не за тем, чтобы попросту перебить кучу людей и уйти ни с чем. «Гоните их назад!» — крикнул я нашим привратникам. Торстейн развел руки в разные стороны, сделал страшную рожу и заорал не своим голосом. Толпа беженцев тут же попятилась назад, а затем, когда Торстейн перехватил свою секиру, принялся ей угрожающе размахивать и вовсе разбежалась. Так-то лучше. Бой начал затихать. Если и остались желающие с нами драться, их количество стремительно падало. Большинство викингов уже преспокойно, будто хозяева, сновали между домов. Медвежья лапа и еще один воин и вовсе ломились в одну из закрытых дверей. Что ж, пришла пора самого любимого для викингов дела — грабежа. «Все, собирайте ценности! Тащите все к берегу!» — крикнул я и сам двинулся навстречу приближающимся с моря драккарам. Им оставалось пройти всего-то десятка-два метров, прежде чем они плавно вылезут на песчаный берег.